мыслью, душой и телом стою, держу на мосту свою свечу мечту. Осень темнеет небом, горят в ладони жизнью, облик блестит в реке. А ветер всегда смелый, бдительный на посту, лихо кричит в пустоту. Я всегда черно-белый, пепельной греюсь мыслью, тает свеча в руке. Капает воск на воду, гадает мне свободу, сбудется или нет. Рвает любовь сердце, стынет былое детство при запахе костру. Меняется погода загадками природы на радостях грустных бед. Не появлялось солнце и обращалось бедство за штору облаков. Кажется, что проснулся с неба к земле, вернулся точкой на белый лист. И побежала строчка, вдруг превратилась свечка в пылающий костер. Мигом года несутся, приоткрывая двери за недолгожданный приз. Пороховая бочка, в груди опять осечка, осень стелит ковер.